Глава 9. Когда до Берлина дошла весть, что Анна Иоанновна разодрала кондиции и вновь обрела самодержавие, король был счастлив. «Теперь-то у меня руки развязаны, я не стану бояться Польши. Курляндию мы приладим к Пруссии, а кронпринца я женю на племяннице русской царицы. Велите же от моего имени завтра в богадельнях Берлина приготовить беднякам подливку из лука. Пусть и они порадуются вместе с королем. А сегодня день будний. 5 гамбургских селедок и кружка пива. Завтрак солдатенг конига. Бранденбургского курфюрста и короля прусского Фридриха Вильгельма. Дай бог ему здоровья». Год был у короля неудачным. Сын Фриц хотел бежать из Пруссии к этим противным французам. Отрезать ему нос и уши, конечно, неудобно. Фриц заключен в крепость Кюстрина, а товарищу его отрубили голову. Вот к чему приводит игра на флейте и чтение парижских журналов. Мысли короля из Кюстрина перенеслись в цейхгаузы Берлина. Там немало сукна, которое давно уже сгнило. Неужели у проклятых англичан сукно лучше? Весь мир должен знать, нет товаров лучше, чем прусские товары. Может, задумался король, съесть еще одну селедку? Нет, остановил он себя, нужна разумная экономия. Пруссия и Бранденбург не богаты. Пришел советник и доложил, что из России в подарок от Анны Иоанновны прибыли 80 длинных парней. «Вот их длина, от пяток до макушки, Ваше Величество!» Фридрих Вильгельм глянул в реестр. «Ого, богатыри!» «Сколько Анна просит за каждую голову?» «Она их дарит вам, платить не надо». «Тогда, — решил король, — надо придумать, как отблагодарить Анну за этих монстров. Россия заводит кирасирские полки, для этого нужны тяжелые лошади. Но лошадей пусть покупают у галштинцев. Я думаю о Людольфе Бисмарке. Он добрый малый. Не послать ли его в Россию инструктором в обмен на этих длинных парней?» Лицо советника изображало глубокую скорбь верноподданного. «Ваше королевское величество, полковник фон Бисмарк вчера нечаянно схватил шпагу и насквозь проколол своего лакея. А теперь ждет вашего высочайшего милосердия». Фридрих Вильгельм торопливо обернулся. «Он ждет, конечно, за этой дверью. Так позови его». Вошел фон Бисмарк. «Детина хоть куда. Правофланговый». «Негодяй», — сказал король. «Отвечай по чести, за что ты убил моего исправного налогоплательщика». «Ваше Величество», — отвечал Бисмарк без тени трусости, — «не было глупее человека на белом свете». «Ты ошибаешься», — сказал король. «Весь свет таков». «Но это был дурак особый. Вчера, после плацмунстра, я попросил его подать мне ботфорты». «Он их не подал?» «Подал, но оба были с правой ноги». «Дурак, конечно», — согласился король. «Ну, у тебя же две пары ботфортов, Бисмарк». «Ваше Величество, этот болван принес мне и другую пару, но эти ботфорты, естественно, были оба с левой ноги. Тут я не выдержал, а шпага как раз была в руке. Бац! И готово!» «Но я не вижу законного повода для казни, Бисмарк». «Ах, Ваше Величество, у вас было уже столько поводов наградить меня раньше, но вы этого не сделали, так наградите же меня теперь своим высочайшим помилованием». Король дал Бисмарку пощечину и нежно поцеловал. «Ступай же в крепость и сиди там тихо. Если ты когда-нибудь придешь мне на память, то я тебя, может быть, и выпущу». «Ваше Величество, я исполню приказ, но что мне делать, чтобы вы вспомнили меня поскорее?» «Примерное поведение, Бисмарк, есть как раз именно то, на что я обращаю свое частое внимание. Ступай. Марш!» Король-солдат отправился на прогулку. «Внимание, господа берлинцы, внимание! Если вы успеете, то лучше спрячьтесь. Пора уже знать всем добрым немцам, что Берлин не Афины, а Спарта. Порядок и ранжир солдатской казармы куда как величественнее афоризмов Лейбница. Его величество едет на плац. Прогулка для короля, для народа — ревизия. А трость короля — непогрешимый закон. Око короля Пруссии недреманно, как у Беркута. Он тот чиновник, показавшийся в окне, с утра дует пиво. С чего он так расточителен? Может, налоги чиновникам повысить? Женщины чинно идут на базар. Похвальное усердие. Собачка гадит на улице. Нехорошо. Надо ввести налог на собак. О, стоит малый на улице и ничего не делает. Какая наглость! Король пулей вылетел из коляски. Ты кто таков? Я стекольщик. Мерзавец, кто догадается об этом? Почему ты не работаешь? Вы мой король. Сегодня нет работы. Все стекла в Берлине целы. Король тростью переколотил стекла в соседних домах. Трудись, сказал. Нельзя быть праздным, ибо праздность развращает немца. И он поехал далее, на Потсдам. Улицы ровные, деревья замерли в строю. Плац. Красота. Посреди плаца в Потсдаме голые стоят русские великаны. Вологодские, ярославские, рязанские. Капралы ходят с аршинами, ранжируют. Как же отблагодарить Анну Иоанновну за ее подарок? «Жаль Бисмарка», — подумал король. «Добрый он малый, и как бы теперь не избаловался, сидя в крепости, а не в казарме». Король вышел на середину. Плац подметен. Чисто ли? «Забудьте, что вы русские», — сказал король. «Отныне вы мои верноподданные. В ремесле прусского солдата заключен для вас единственный путь к славе. Оцените свое превосходство над распущенной статской сволочью. Эй, кто там? Переведите олухом!» Русский толмач Раскольник перевел. «Порядок, экономия и симметрия», — добавил король. «Сейчас вы получите в знак прусского гостеприимства по кружке доброго немецкого пива. Однако не советую обольщаться. Вторую кружку вы получите от щедрот королевства, когда я уволю вас в отставку за ранами и болезнями». Раскольник перетолмачил, и король закончил. «За любое нарушение дисциплины, пытка и отрезание носа. За побег из моей армии, что есть измена Пруссии, смертная казнь». «Внимание, господа берлинцы, внимание! Король возвращается из Потсдама. Ревизия — закон, а закон — ревизия. Кто-нибудь спорит? Нет, все берлинцы согласны с королем. И сын кронпринц сидит в крепости, а полковник Бисмарк шагает в крепость. Чистенькие небеса бранденбургского курфюршества. А над лесами и болотами Пруссии волокнами лежит туман». «Хайль Кеннинг! Хох, солдатен!» А русские великаны допивают пиво из фаянсовых кружек. К вечеру из 80 осталось 76. Четверо удрали, не зная языка, но сразу же, прямо с плаца. «Убыток!» — опечалился король. «Опять убыток! Пусть только посмеют теперь в России не купить наше замечательное сукно!» Над королевством Пруссии и курфюршеством бранденбургским царила, как говорил об этом сам Фридрих Вильгельм, «непостижимая тайна государственности». «Пруссия, — сказал Остерман, табачку нюхнув, — может служить для нас образцом просвещенной монархии». «Какой же образец? — спросила Анна Иоанновна. — Ежели король всех ученых из Берлина разогнал? Я-то своих не разгоняю». «Ваше Величество, — резко отвечал Остерман, — просвещение — это еще не значит грамотность. Немцы просвещены, потому что любят своего короля и от уплаты налогов не уклоняются, как это мы наблюдаем в России непросвещенной. Пароль Пруссии таков — будь солдатом, плати налоги и держи язык за зубами». «Вот бы и нам так! — с завистью вздохнула Анна Грезя. К Король же прусский, продолжал Остерман усыпляюще, издавна благосклонен к Рейнгольду Левенвольде. Напоминаю читателю, что Рейнгольд Левенвольде состоял платным шпионом Пруссии при русском правительстве. И, Ваше Величество, при создании нового славного регимента вам следует обратить внимание и на его шефа. Задумано было так. Собрать под новые знамена курлянцев и немцев, и однодворцев, нищих и злых, которые были потомками казненных стрельцов. Старая же гвардия, семеновцы и преображенцы, были потомками петровских потешных, и тем стрельцам исконные враги. Разгон гвардии начали с кавалергардов. Лейб-регимент больше других орал, когда надо было кондиции рвать. А теперь-то они помалкивали. Пьяная «Виват Анна» и трезвая «Покорнейшее благодарим», а им в шею, да кого в армию, да кого в провинцию. Преторианцев нового полка одели в зеленые кафтаны до колена. На шею офицерам повязали бантом назад полотняные галстуки. Ботфорты звякали медными шпорами, на шляпах сделали плюмажи из белых и красных перьев. Портупеи лосиновые, темляки из цветной шерсти, ножны черненые, шпаги воршин длиною землю царапали. Под конец офицерству выдали по партизану и поставили всех в строй. Полк был готов. И принц Людвиг Гессен-Гомбургский умильно глядел в лицо императрицы. «Ваше Величество», — намекал, — «имею немалый воинский опыт и желал бы развить его для пущей славы вашей в полку новом». Но Берон грубо принца того отшиб и командиров подсказывал. «Годятся Вейсбах, Дебон, Лоси, Анна Иоанновна имела иные намерения». Боясь, как бы Берон не стал более просить паса, она все реже делила свое ложе с Густавом Левенвольде. А чтобы задобрить фаворита в любовном обшиде, Анна Иоанновна решила откупиться широко, по-царски. «Родилась я в селе Измайловском, и тому полку приказывают называться Измайловским тоже. А тебе, Густав, повелела Анна, быть при нем полковником. Монструй!» «И верь, благосклонная!» Густав Левенвольде мунстрования не жаловал. «Спонтировать бы вот это дело! Приятное и благородное!» Сунул он за обшлаг мундира 4 колоды карт и долго выражал свое неудовольствие таким назначением. Но до мунстра-то охотники сыщутся. Вот и барон Густав Берон, тля, выпавшая из польского панциря, его можно в майоры, а кого же в подполковники измайловские? «Господа», — спросил Левенвольди, — «кто знает достойного?» «Гамф, Гамф, Гамф!» — пролаяли дружно. «Но я майора Гамфа плохо знаю», — сказал Левенвольди. «А вот шотландца Хакоба Кейта король прусский хваливает. Кейт 36 лет и подвижен. Команды выговаривает чисто. Кейта и назначили в подполковники». После чего регимент был выведен за Яузу, в лагерный компонент. Перед мунстром решено было осмотреться. Выпустили первый приказ по полку. На квартирах стоять тихо, обывателям обид не чинить, от огня иметь шибкое опасение. «Когда солдат ногу тянет гуськом на шаге, — опечалился Густав Берон, — то не получается линии отменно ровной и четкой. Нас засмеют в образованных странах, если мы этой линии от солдат не добьемся». «Но стоят-то они хорошо», — зевнул Левенвольде. Кент подошел сбоку строя, глянул вдоль линии. «Вот тут», — показал себе на грудь, — «тут что-то еще не в порядке, они не научились еще дышать». В журнале полка появилась первая запись. Вот она. «Понеделок. Имелась солдатская эксерциция. Лейб-гвардии Измайловского полку при присутствии ее императорского величества, потом трактованный штаб и обер-офицеры в хоромах, аундер-офицеры и солдаты на лугу». Густав Левенвольде перебрал карты в гибких пальцах. «Время спонтировать», — сказал. «Я пойду, молочага Кейт, а вы монструйте их, пожалуйста, по образцу прусскому». Сел в карету и укатил. Когда осела пыль на дороге, молочага Кейт со скрипом натянул узкую перчатку и сказал: «Молочага Берон, я пойду обедать, а вы линию в носке выпрямляете, и вот тут», — Кейт показал себя на грудь, — «дыхание у них исправьте, чтобы над нами потом не смеялись». Больше ни Левинвольде, ни Кейта в полку никогда не бывало. Майор Густав Берон, младший брат фаворита царицы, остался в измайловском компоненте полным хозяином. Первым делом загнал он весь полк в баню, чтобы в кипятке солдаты распарили кости. Ногу каждого заставлял вытягивать и от носка до колена проверял, ровно ли. Слава богу, гусек уже получался. Но Густав Берон был добрый малый и свои ноги в кипятке тоже выдержал. Великое искусство фрунта наполнено терниями. На обваренных кипятком ногах вышел полк на плацы. «Мунстер!» — ликовал майор Берон. «Темпы отбивать с промежутком, в коем бы трижды счесть можно было. Айн, цвай, драй!» Берон писал по-немецки, кричал по-немецки. Все тут же быстро переводилось на русский. Полковые палачи-профосы стояли с фухтелями наготове. К вечеру избитых людей уносили на руках. Сами уже не шли. Но какие это были вдохновенные дни для Берона! Среди ночи он проснулся весь в холодном поту. А что, если два темпа с левой ноги отбить, короткие, а третий длинный? И линия? Вот здорово! Так был создан для России измайловский полк. «Имею для сего полка особое намерение», — призналась Анна Иоанновна. «Походами измайловский регимент не отягчать, а быть ему постоянно при охране моей высокой особы. Да зовите Ушакова ко мне, пусть скажет, какая эхо идет на Москве». Эхо было таково: на Москве недовольны, злобятся. «Ништо им!» — сказала Анна. «Кругом меня одни злодеи!» Измайлово село русское, древнее. Измайловский же полк, войско сбродное, новое. Это уже не гвардия, защита отечества. Это лейб-гвардия, защита самодержавия. Николая Бедло, быдло, щупал отвислый живот Анны Иоанновны. «Дистракция отлично», — утешил он императрицу. «Меланхолии же в кишках ваших не наблюдаю, но исключите из своего меню декокт, прописанный вам Лаврентием Блументростом, а также, ваше величество, не препятствуйте выходу газов наружу». Бедло очень завидовал славе врача Блументроста, которого уважали на Москве русские люди, и говорил про старого ученого, что верить этому разбойнику нельзя. «Нет ли тут злого умысла?» — задумалась Анна Иоанновна, и Лаврентия Лаврентьевича призвали ко двору. И сказала царица Блументросту слова подозрительные: «Что же ты, архиятер, рецепт от себя худо пишешь? Гляди-ка сам, что получается. Дядю моего Петра Первого лечил, он почить соизволил. Екатерину Алексеевну ты лечить взялся, тоже духу не удержала. Теперь и племянника моего Петра Второго, говорят, уморил ты». Низко поклонился ей старый Блументрост, Академии наук президент и лейб-архиятер их императорских величеств и высочеств. «Напрасно изволите гневаться», — ответил он, выпрямляясь. «Великий дядя ваш, сами ведаете, от чего помер. Екатерина же Первая, кроме вина, ничего больше не пили. Петр же Второй, племянник ваш, был охотами истощен и в науках любовных искушен с измальства. А врачи ведь не боги». Анна Иоанновна обозлилась, пошла рукава поддергивать. «А коли так, — сказала пыхтя, — то можно ли врачам доверять здоровье богов земных?» и при этом на себя указала. «Каково же сестрице моей Екатерине Иоанновне, кою ты нынче лечишь?» Дикая герцогиня Мекленбургская Блументроста жаловала. Он ей тайные аборты производил, и Анна, конечно, знала о том. «Ваше Величество!» — опять склонился старый врач перед царицей. «Эскулапам, как и Цезарям, положено быть честными. И потому скажу вам честно, кончина вашей сестры тоже не будет в благоухание святости, ибо никакое чрево того не выдержит, что утроба герцогини Мекленбургской ежемесячно выносит. А вино? Вы знаете, сколько пьет вина ваша сестрица?» Громадная рука Анны Иоанновны обрушилась сверху. «Удар!» И старик покатился по полу. «От академии моей тебя отрину!» — заревела Анна. «Соловечко одно скажу, и быть тебе в окно из дворца брошено! Смеешь ли ты рассуждать о нас, о помазанниках божьих, яко о тварях земных?» Блументрост уехал в Измайлово и притих. Академией он уже давно не занимался. Лаврентий Лаврентьевич был опытный врач, но никакой не ученый. Теперь место его было упалое, и при дворе снова заволновались. «Академия свободна», — говорили. «Президент нужен». «А кого? Вон барон Корф, он книжки читает». «Друзья, Кейзерлинг умнее Корфа». «Ну, это еще не выяснено, кто из них умнее». «Блументрост упал». Да столь крепко упал, что в Петербурге еще выше подскочил секретарь Данила Шумахер. Хорек удивительный. После него долго академию «Диссианс» проветривали. И говорил теперь Шумахер речи деликатные. Вот так он говорил. «Что ж, я согласен. Пусть Россия господину Берону, но уж русскую академию, извините, я не уступлю. Она моя». Меня еще Петр Великий высочайший изволили жаловать. Да и жена у меня, дочь лейб-кухмистера Фильтена, который варит супы ее величеству. Данила Шумахер тоже науками занимался. По цвету корешков расставлял книги. Академия игр забавных, сатиры галантные и амурные, развлечения с тенями. Ровно выстроил он книги. Синенькие на одну полку, красненькие на другую, получалось красиво. Всяк Шумахера зато похвалит. Наивно думать, будто тогдашняя Академия наук приютила под свою сень одни светила разума и благочиния. Увы, читатель, немало здесь собралось и проходимцев от науки. Буксбаумы, гроссы, крафты, все в париках, тефтоногрозные, завистливые к чужим успехам, жадные до казенных дровишек. Не раз уж их усмиряли через полицию за кабацкие драки, за дебоши в храмах божьих. Среди этих ученых были герои первых на Руси судебных процессов по выселению из квартиры за невозможностью совместного проживания. От нечего делать собирались они в трактире, устраивали свалку, бились насмерть мебелью и посудой, проливали кровь драгоценную. Но иные академики, экие недоумки, о науках пеклись. Желали они принесть пользу России и народу русскому. О таких дураках Шумахер просто рапортовал в Москву. Соскучаясь от многих их глупых вопросов, я раскланялся и ушел. Академики тоже разбредались. Отплывали обратно в Европу. Леонард Эйлер нагрянул в Адмиралтейство с просьбой, пусть его определят на флот русский. «Может, на палубах галеры я окажу более пользы, ибо служба на флоте есть дело чести, а где честь, там нет Шумахера». «По чину в науках», — отвечали ему, — «вы давно уже в адмиралах ходите, каким же рангом определить вас флотски?» «Согласен мичманом», — скромно сказал великий Эйлер. «А будьте лейтенантом. При вашей учености, Леонард Павлович, вы скоро станете президентом адмиралтейств коллегий». Русский флот поставил паруса, задвигал веслами и, ощетинясь пушками, грудью встал на защиту ученого. Таковы были перемены. Плохие то были перемены. А при дворе царицы еще долго спорили. Так вот я и спрашиваю вас, кто же самый умный на Метаве? Пора уже решить этот спор. Кейзерлинг или Корф умнее? В метельную ночь в деревне под Москвой умирал фельдмаршал России князь Михаил Михайлович Голицын-старший. Пальцы старого воина уже обирались, но вдруг глаза прояснели. «Жезл-то мой! Жезл! Кому? Кто подымет из рук моих?» Были при нем в час последний братья его. Дмитрий Голицын, министр верховный, да генерал Михаил Голицын-младший. Знавший о дни победы, фельдмаршал вовремя ушел от поражения. Умер питомец громких побед, герой Нотенбурга и Нарвы, Гангута и Гренгама, кровь его пролита в Полтаве и под Выборгом. Вождь армий победоносных, он донес русские знамена до льдяных пустынь туманной Лапландии. Теперь всего этого не стало. Только остались в полках гвардии Петровской славные стяги, пробитые пулями и картечью. Душа фельдмаршала погрузилась в потемки вечности. К выпавшему жезлу протянулись сразу две руки. Принца Людвига Гессен-Гомбургского и Миниха, сидевшего в Петербурге. «Я более принца того достоин», — честно заявлял Миних.